А уже хочется. Хочется определиться со своими возможностями шахтера, ибо и тетя его мать, чуть ли не все великие нагибаторы виртуала когда-то начинали свое феерическое восхождение к сияющим вершинам крутизны необыкновенной нубасом Скайлом в руках. В крайнем случае на каком-то этапе Закерку пришлось подержаться так или иначе всем. И чем я хуже? Но если и там не найду гадской меди, клянусь, инкрустирую кирку. Подарок Евы, золотой проволокой, чеканкой, драгоценными камнями и художественной резьбой по ручке, которую тоже сделаю из какого-нибудь клыка моржового. Разукрашу под дуб, под ясень и на стенку повешу у себя в каюте, как символ тонкого прикола. Да, путь до дымящей горы вырисовывается совсем не прямой. Тут надо все ближе к островкам да мелем двигаться. Через открытую воду короче, но много опасней. Я и так, однозначно благодаря своей высокой удаче, тьфу-тьфу-тьфу, пока не пересекался с действительно опасными существами океанских глубин и просторов, на всяких разных, тоже далеко не мирных, нагляделся, но тех, кто сочтет не меня, а Викторию Лаки добычей, пока, слава богу, не встречал. Поэтому пойду хитрым зигзагом с отклонениями, заодно заскочу на пару-другую совсем маленьких островков. Ненадолго, чуть осмотреться и слегка пошарить. Тут любой мелкий клочок суши может преподнести неожиданный сюрприз. Как, впрочем, любой, совсем не маленький, оказаться банально стандартным по флоре и фауне. Ну и просто ступив на новый остров, я автоматически получаю одно очко к распределению в характеристике. Читай, усиление магических умений без особого напряга. Такой я вот рояльный читер на бонусной территории, хе-хе. И уже ближе к большому острову, можно сказать, за пару дней от него, находится группа из 5 островов, очень интересно расположенных и вполне приличных по размеру. И пусть мне придется чуть вильнуть с прямого курса в сторону, я их посещу обязательно. Почему-то кажется мне, что либо гористый остров, либо они и будет моим следующим пристанищем на очередной штормовой сезон. Но это еще не скоро и время есть. А пока меня больше всего манит остров Дымящей горы. Такое вот временное название я ему придумал. И вот плыву себе уже второй день. Погода самое оно. Легкий бриз туго наполняет паруса и уверенно несет катамаран вперед. Легкая волна почти неощутима. Стайки летучих рыб, очень похожих на земных, весело перелетают с волны на волну, а порой и через Викторию. Такое накрытие летучей рыбой не редкость. За ними также весело, вдогон, перелетают летучие кальмары. Есть тут такие. Расправив широкие кожистые перепонки меж самыми большими щупальцами, да еще подгазовывая из задницы сжатым воздухом, они стремительно гонятся за рыбой, довольно часто хватая ее на лету, а схватив, оплетя ее цепкими щупальцами, падают в воду, где в темной и прохладной глубине ее и пожирают. К этому веселью то и дело подключаются стремительные, ловкие и проворные узкие полутораметровые рыбы, очень похожие на земных барракуд. Они любят держаться в тени под корпусами моего катамарана, легко выдерживая крейсерскую скорость. Выскакивая в нужный момент, они хватают зазевавшегося кальмара, рыбу, а то и кальмара, ухватившего рыбу, и несколькими резкими и мощными движениями челюсти отправляют этот морской микс себе в желудок. Барракуды океании часто меня сопровождают. На человека, я проверял не раз, им индифферентно. А вот головастика я бы к ним не подпустил. Одну, двух задавит без вопросов, а вот 3-4 уже очень опасно. Пока. И да, головастик активно учувствует всем праздники жизни. Удобно зависнув на вантах, он ловко сбивает пролетающую халяву. Или хлестким ударом щупалец, или метким прыжком прямо в полете. Что помельче, сразу в рот. Ему без разницы, рыба, кальмар, все в дело. Некоторые, особо вкусные, по его мнению, экземпляры он откладывает для меня. Ну, а если я есть не стану, он и сам их употребит, попозже. Заботливый у меня пет. Запасливый, а самое главное, на самообеспечении. Острова оказались удивительными. Не знаю, что за художник-дизайнер рисовал подобные рельефы, но видно, что он и сам балдеет от своей работы, и для игроков постарался на славу. 4 больших острова, словно 4 огромных полумесяца, охватывали почти правильным кругом небольшую внутреннюю бухту километров 5 в диаметре. 4 нешироких мелководных и изогнутых прохода меж островами соединяли бухту с открытым океаном. Я сразу заценил, через них не проскочит что-то действительно крупное и угрожающе хищное, не пробьются штормовые волны. Более того, сами острова довольно высокие, если не горы, то сопки точно, и они надежно прикрывают внутреннюю бухту от любых ветров, и как вишенка на торте, в центре бухты или, если быть точнее, лагуны, еще один остров, Клякса, где меж отростков суши то песчаный пляж с мелководьем, то уютная бухточка с глубиной под самый берег, сам остров невысокий, если по общему диаметру, то где-то 2 на 2 километра, естественно, но была на нем, прямо в центре, довольно высокая сопка, в основном поросшая дубами, березами, осинами и липами, где вперемешку, а где отдельными рощицами. Все это густо переплетено разнотравьем, дикой малиной, ежевикой, колючим шиповником, тонким, но густым орешником и другой растительностью, характерной для средней полосы России матушки, неизгаженной цивилизацией. Из сопки в нескольких местах есть каменные выходы, как всегда, бедные на ресурсы, кроме самого камня разве что. Но, что удивительно, разных пород. И самое интересное, из этих каменных выходов бьют ключи, где побольше, где поменьше. В одном месте вообще скромненький, низенький, но водопадик, вырывший под собой бочажок метров в 10, с холодной, кристально чистой и вкусной водой. В лесу мелькали зайцы, бурундуки, маленькие изящные козюли. Сквозь заросли бодро проломились несколько подсвинков, глухари, куропатки, рябчики, прочая птичья мелочь. Заметил пару шустрых ястребов и одного огромного, вальяжного филина. Он посмотрел на меня выпуклыми, желтовато отсвечивающими глазами и презрительно отвернулся. Солидный птиц, уважаю. А вот хищников, кроме шустрой ласки и мелкого горностая, я так и не увидел. И да, никаких статов и магических прибабахов. Обычные звери, явная начальная локация, когда-нибудь. Странное ощущение, когда ты выходишь из русской дубравы, напоенной солнечным светом, ароматами трав и умиротворенным жужжанием хлопотливых пчел, и попадаешь на белый коралловый песок, характерный для далеких заморских пляжей, а потом окунаешься в теплые, ласковые воды и с удивлением рассматриваешь яркую, богатую, хаотично структурированную жизнь тропической лагуны. Глубины в лагуне не превышают 10 метров, но в среднем 4-5. И, как я и думал, крабы, раки, омары, рыба, моллюски всяческие, коньки, медузы, ежи и звезды, кораллы и водоросли, и ничего опасного и экзотического. С голоду не умрешь, если руки не из жопы. Основные, большие острова много интересней. Каждый из них порос собственной растительностью и заселен определенным набором живности. Все 4 острова имеют приблизительно одинаковую конфигурацию и размеры. Это я установил, поднявшись на воздушном шаре. Я ведь не бросил такой полезный девайс. Корзину отцепил и спрятал в большой транспортный сундук. Шары принайтовил к корме, на каждый поплавок по штуке. Прикрепил к ним систему сборки электроэнергии, что сделать было совсем нетрудно, и подключил к аккумуляторам. Так они и ехали со мной, освежаясь солеными брызгами, напитываясь солнечным светом и, пусть совсем неспешно, но исправно заряжая магобатарейки. Вот я и собрал по-быстренькому его вновь, поднялся на всю веревку и внимательно рассмотрел окружающие вооруженным глазом. И за счет моих магических примочек, так сказать, взвесил, измерил, оценил. Так вот, каждый остров это, если грубо, серп, направленный вовнутрь бухты вогнутой стороной, со своими особенностями рельефа, конечно, и определены они строго по сторонам света. Север, так назвал я остров, ориентированный на север, тем более что растительность и животный мир тут склонялись больше к северному типу. Сосна, кедр, бук, корабельная сосна, пихта и лиственница, даже граб, что удивительно, где повыше и поветренней, вообще сюр, карликовая береза, полярная ива и белая ель. Это вообще-то деревья, характерные для лесотундры, на минуточку. Подлесок даже перечислять не стану. Свалили все в кучу и перемешали. Звери по внешнему виду без значительной экзотики, но уже весь таежный зоопарк и еще сверху. И статы. У некоторых уровень за 20 плюс и, значит, начинают проскакивать особые магические штучки. Тигр со свойствами невидимости, медведь рявком вешающий паралич, глухоту и слепоту, олень, создающий промеж рогов электроразряд, заяц, прыгающий как отсюда, так до обеда. Я недолго шарился по острову, лишь только чтобы получить приблизительное представление, ибо зависнуть тут можно надолго, интересного, ценного хватает, для прокачки очень перспективно. Так же я поступил и с другими островами. Юг. Вот так лаконично я назвал противоположный остров. Много схожего с островом Мачала, со своими особенностями, Конечно, животный и растительный мир отчасти знакомый, но более богатый и разнообразный. И, кстати, нашел на нем аналог крученого ананаса. Здоровенная шишка с длиннющими плетьми и усами. Даже уровень был четвертый. Ну, само собой, несколько плетей отчекрыжил. В целом на острове Юг все имело чуть большие статы, уровни и магию шмагию, чем на том же Мачале, уровни до тридцатки. Хорошее место для кача и хабара, а главное, относительно знакомое. Остров Восток, несмотря на высокие сопки, промеж них в любом маломальском углублении, впадинке, неровности, влага, заболоченный водоем или вовсе болото. Растительность, животный мир и вообще атмосфера ля Южная Азия. Ящерки, ящерицы, ящеры, змейки, змеи, змеюганы, крокодилы на шести лапах с колотушкой на конце хвоста, бронированные тускло-золотистой чешуей рыбы, помесь карпа с сомом с зубами иглами по 5 см в широкой пасти. Они ловко выскакивали на илистые отмели на своих плавниках лапах и хватали зазевавшихся больших жаб, медлительных черепах или какую другую нерасторопную живность. Пиявки, монстры, жабы, демоны, птицы, чисто звери. Кажется, нет ни одной, самой малюсенькой пичуги, которая не норовит тебе глазик выклевать. Видел пару настоящих, мать их, птеродактилей. Небольших, но злобных. И уровни, статы. 40 и более да с магическим прибабахом. Насекомыши от совсем малюсеньких до гигантов. 90% с отвратительными привычками. Ужалить, травануть, яичко под кожу засунуть. Как здрасте. Только своей имбовой способностью и спасался. Не каждая сволочь вообще на меня присесть смогла, ибо кожа парила ядовитым муаром. Ну, а кто все же сподобился куснуть, соснуть кровушки или кто мной как инкубатором попользоваться вздумал, моментом загибались. Но помимо неудобства я на этом острове по совокупности поднял своего мастера ядов на целый процент, и стал он аж на 63%. Существенных изменений это не принесло, но сам факт показателен, насколько тут насекомыши гадостные. Однако самым интересным на острове было другое. Здесь я впервые увидел обезьян, и ни одного вида, каких-то обычных, безуровневых мартышек, что-то вроде лемуров до 5-6 уровня включительно, и еще кого-то среднего размера, человекообразного вида. Последние как бы не полуразумные. Показалось, в лапах что-то держали. Я даже их толком не разглядел. На контакт они не пошли, мелькнули и быстро свалили в душное марево болотистых джунглей, а я за ними не полез. Себе дороже. В общем, весело, креативно, богато, опасно. Настоящий хоррор. Западный остров, как ни странно, западным называть не стал. Я его назвал «Тени, толкай». Потому что на нем помимо необычных, странной формы и вида обычных животных, водились абсолютные экзоты. Тени толкай. Если кто не помнит, то спешу освежить вам память. Это герой одного знаменитого произведения Чуковского Корнея Ивановича, доктор Айболит. Корней Иванович, судя по всему, употреблял только качественный продукт. Иначе откуда ему могла привидеться животинка, у которой два переда то ли оленя, то ли козла, общее тело, а задницы нет вообще. И в других детских стихах баюн красноречивый жжет глаголом, только диву даешься, но две головы без задницы. Это, на мой вкус, вершина прихода. Хотя, надо быть справедливым, у Корнея тени толкай был с добрым сердцем и покладистым характером, и вообще друган Айболита. Однако создатели БВ или чего-то не так прочли, или, впечатленные масштабом трагедии, решили, ну не может у такого создания быть хорошего характера. И у тутошних тени толкаев его и не было. Зато количеством и разнообразным обликом встречалось их немало. Описать многих совсем непросто. Это змея, чешуйчатый шланг, где на каждом конце по самостоятельной голове, или ящерица по тому же принципу. Ползают, правда, как обкуренные, то вперед, то взад, то боком покатится, то в узел свернуться. Зрелище настолько прикольное, что завораживает. Но при опасности или охоте действуют еще получше своих нормальных собратьев. А вот, например, кролик. Передних ног нет, только задние и толчковые. Прыгает вперед только с помощью сальто-мортали. Кульбит с пируэтом раз 20. Вперед, назад, вбок и обратно на такой скорости, что голова у самого закружилась. А каково кролику? Наверное, поэтому у него такие злобно-красные глаза, резцов не 2, а 4. 2, как обычно, сверху, а 2, как у кабана, снизу, да еще острые. На ногах не когти, а когтищи и пальцы такие длинные, цепкие. Он на них по деревья лазает, да. И таки вы думаете, что он, когда кульбиты крутил, от меня убегал? Совсем нет, он на меня нападал, чуть не заел, растерявшегося, еле подбил Шустрого, но на вкус ничего так, кролик и кролик, или птица дронт, не он, конечно, но очень на дронта похожий, продолговатое округлое тело, две головы с героических размеров клювами, две длинных мускулистых ноги с четырьмя суставами, на ногах по шесть длинных когтистых пальцев веером, дронт движется в любую сторону как бог на душу положит, боком, задом, поперек и долбит адским жалом все, что попадает в зону поражения. Вместо крыльев подобие рыбьих плавников, длинные колючие отростки с натянутой перепонкой, такими что наколоть, что подрезать, летать не умеет, зато прыгает выше всяческих похвал, далеко и точно. И это я привел пример из тех, что более-менее на обычное похожи, остальные экзоты того хлеще. Их описывать, только время тратить и нервы портить. Однако все они, и простые, и сложные, зафиксированы в моем виртуальном дневнике. Там уже такой бестиарий накопился. Когда-нибудь я доберусь до какого-нибудь XXI, института изучения ксеносоздания и космосуществ инопланетных и завалю их работой на пару десятилетий. И сам поправлю карму двумя-тремя докторскими диссертациями на эту тему. А чё бы и не да, хе-хе. Ну и, как вишенка на торте, уровни на острове Тени толкай под 60. У одного вальяжного почти что крокодила наблюдал. Лежал себе такой на мели болотца двухголовым неподвижным бревном. Я как раз мимо проходил тихохонько, на цыпочках, за кусточками прячась. Как увидел, присел в камуфляже невидимым, затаился. А он ярко-желтый глазик один приоткрыл и на меня, через кусты, через камуфляж как глянет. В самую душу заглянул черным вертикальным зрачком. Тут я так рванул, что чуть магию телепортации от системы не получил, хе-хе, из своего пука я легко могу с одного выстрела спецбоеприпасом зверюгу и такого уровня если не завалить, то подранить капитально, но именно тени толкой обладали двойной, повышенной живучестью, отстрелив, отрубив или осушив энергетически любую половину, никак не вредишь второй, а вторая в это время не дожидается манны небесной, атакует за двоих. И еще, видимо, за счет жизненной силы вторая половина стремительно регенерирует. Да плюс чуть ли не все поголовно с магическими прибабахами. И хуже всего, каждая половина может иметь свою особую магию. Короче, совсем неприятные соперники эти тениталкой. И даже мои козырные фишки типа мастера ядов и повелителя энергии хорошо так помогают, но далеко не рулят. Злобные все тут, и это я только с краю на остров сунулся. Драться или убегать чуть ли не каждые полчаса приходилось, и пусть с них порой выпадал интересный, а местами охрененно интересный хабар, опыт и кач капают, бодаться с такими крокозябрами что-то не тянет. Есть у меня занятия в этой жизни и поинтересней. В общем, думал на О, Восток хоррор, а нет, тут однозначно будет покруче. Головастик, пока мы по островам шарились, аж седьмой уровень взял, заматерел, вырос мне по пояс, щупальца метра по полтора, толщиной в руку, а силой раз в пять поболее моего будут. Правда, искусали, погрызли, проткнули и оторвали от него прилично за это время. Приходилось часто отсиживаться на острове Мирный. Мирный, именно так я назвал центральный кусок суши, в пику агрессивной четверки. И я, по совокупности всех мытарств, получил уровень, стал юбилейным 15-м. Система подсыпала единичек практически в каждую характеристику, но совсем не густо. Где три, где две, а то и вовсе одну. Но лишний уровень сам по себе усилил мои магические способности на долю малую, и это плюс. Заодно мы с головастиком отлично подтянули взаимодействие в паре. С каждым днем он становится все сообразительнее и эффективнее. Жду не дождусь его 10-го уровня. Уверен, Суперпит обязательно порадует приятными сюрпризами своего хозяина. В целом, анализируя все, что я видел, слышал, потрогал и добыл, а с каждого острова что-то вкусненькое я таки прихватил, можно сделать предварительный вывод. Во-первых, кластер демонстративно виртуален. Даже Теллур со всеми его прибабахами единый объект, если можно так сказать. Тут же, на Мирном температура, влажность, сам воздух и даже солнце как на комфортной параллели среднерусской полосы. Несколько километров в сторону и на О, Восток влажные, душные джунгли. На севере, если залезть повыше, вообще колотун. Относительный, конечно, но точно не тропики. Но не только это, что мешает животному и растительному миру смешиваться. Почему не летят кровососы Востока припасть к беззащитным телам зайцев и сурков севера? Что мешает бабочкам и колибри окучивать разнотравье Мирного? Отчего штормовые ветра не закидывают семена, пыльцу, споры целые плоды на сопредельные территории, в лагуне не плещутся двухголовые пираньи с тени толкая, проскользнувшие туда по полноводным ручьям, и так далее, и тому подобное. Только законы виртуальности. А из всего этого вывод номер два. Место заточено под игроков. Мирная локация и последующие локации с все более сложными и жесткими условиями практически в шаговой доступности. Компактный и перспективный кластер. Я так и назвал, малый архипелаг шикарный. Я мог бы тут зависнуть на очень долго, но меня по-прежнему тянуло на остров с дымящей горой. Нереально сильно тянуло. Будто от этого зависело что-то очень важное. Я даже сам удивлялся такому яркому чувству, а с некоторых пор я стал внимательно прислушиваться к своей интуиции. А значит, несмотря на все вкусности, всю перспективу и удобство архипелага шикарного, надо плыть вперед, и только вперед. Уже к вечеру второго дня плавания я подошел к острову Дымящей горы. Чем ближе к нему, тем выше и величественнее становился горный кряж. На двух массивных, пологих трехтысячниках лежали белые снега, а самая высокая, в 4000 метров, со срезанной верхушкой, не только прилично поддымливала время от времени то белыми, то серо-черными, а то и разноцветными клубами, но и подсвечивалась огненными всполохами, исходящими из жерла. Красочное зрелище, особенно в сумерках. Интересные процессы идут на этой горе, однако, уж там точно есть, чем поживиться. Времени, чтобы слишком долго плыть вдоль берега, перебирая удобные бухты, особо не оставалось. До темноты, которая в этих широтах падает, словно занавес, желательно пристроиться в каком-нибудь удобном месте. С моей стороны острова, с той, откуда я подходил, барьерного рифа практически нет, зато глубины были внушительные, а это немалый шанс, что чудовища темной бездны могут подходить к берегу довольно близко. Поэтому, на интуиции, нырнул буквально в первую попавшуюся более-менее подходящую бухточку. Переночую, а там найдем, что получше. Я тут, похоже, надолго. И тем не менее удача вновь мне ворожит. Несмотря на то, что я буквально методом тыка проскочил на водометах в неширокий проход между двух корявых высоких утесов, обсиженных всякими чайками, бакланами да крачками и обильно увитых ползучей растительностью, в конце длинного с загибом прохода оказалась бухта, небольшая, но вполне себе уютная. Полукруглый, усыпанный мелкой галькой пляж, метров 60, зажат меж ломаным нагромождением невысоких скал, поросших тропической растительностью. Метров 300 более-менее свободного пространства с редкими каменными глыбами, купами кустов и одинокими деревьями тянулось до леса, а уже он, густой и разнообразный, с небольшим возвышением уходил куда-то туда, к высоким горам, еле виднеющимся в туманной дымке. Я и головастик быстро обследовали прибрежное дно. От кромки пляжа его рельеф опускался довольно плавно, а вот метрах в 15 резко обрывался крутым порогом на 30-метровую глубину. В целом как стоянка на пару дней вполне себе, но штормовать я бы тут не рискнул. И тем не менее я считаю, опять повезло. Хе, знал бы я в тот момент, насколько заикарился на границе перепада глубин, чтобы при отливе не лечь корпусами на дно. Экипировался по второму номеру. Это у меня означает осторожная, предварительная, короткая разведка. Все гуни на себе не утащишь даже с учетом волшебных сумок. Да и смысла нет. Первый номер, практически боевой экип. Тяжелое оружие, клевец, шестопер, простая, без наворотов глефа. Рапира жала, боевой нож, пук, заряженный чем-нибудь убойным. Дротики с забористым ядом, непременно. Что-то на мне висит, в зависимости от ситуации. Что-то в сумке. Тут ведь вот какое дело обнаружилось. С повышением моего уровня и качеством оружия начали всплывать ограничения от системы. Если раньше во время боя я мог фактически мгновенно материализовать обычную дубинку в руках и тут же заменить ее на нож или пару дротиков, то теперь это занимало время. И чем выше уровень и круче оружие, тем существеннее становилась затяжка. Сейчас уже больше 6 секунд, это уже много. Во время схватки иногда критично много. Да еще плюс к тому, во время боя могу поменять не более 7 видов оружия из волшебной сумки. Подставу от системы обнаружил во время одной напряженной драки с целой кучей ящериц на Восточном. Хоть они и действовали стаей, но была она совсем неправильной. Большая, вся разнородная, словно ни одного вида, а как минимум 4. Этакий сложно организованный симбиоз. Кто шустрый и резкий, но голый и упругий, кто неспешный, но бронированный, а кто-то еще какой разный. Кто-то прыгает и планирует, другие издаля ядом плюют, иные шипами стреляют. Одни на таран идут с рогами наперевес и хвостом хлещут, а часть с дистанции обстреливает. Но уж кусают и когтями полосуют все. Вот и пришлось, помимо моих магических штучек, кого рубить, кого пробивать клевцом или шестопером раскалывать, кидать дротики. Даже бомбочки использовать пришлось. И каменно-шрапнельные, и световые. Фактически на суше в первый раз за все случаи сражений с монстрами Океании. Вот тогда и вылезло неожиданное ограничение. Да так вовремя, что чуть не слился от такого сюрприза. Встряли мы тогда плотно. Пришлось нам с головастиком оттуда ноги делать. Не только чужого хабара не подняли, чуть своего не лишились. И думаю я, что со временем доступного оружия будет все меньше, а время замены все больше. Наверное, чтобы соблюсти некий баланс и не делать из игрока ходячий арсенал. Пожалуй, это и правильно. Так что теперь подхожу к экипировке взвешенно. Что сразу на себе несу, а что в сумке. Правда, с доспехом, в отличие от оружия, у меня, считай, плохо. Как-то я все в делах да заботах упустил этот момент. По ножи, наручи, какой-никакой крепкий шмот из прочной кожи на тело имеется. Но не доспех подобный тому, что я продал морскому народу. Хотя, если по большому счету, такой доспех для сражения со зверьем и не нужен. Это против разумных он к месту, а против мобов можно и нужно несколько иное. Может, поэтому все еще и не озаботился таким девайсом, а вот комплект номер 2 заточен под скрытую разведку. Удобная, не стесняющая одежда. Камуфляжная накидка от невидимой смерти. Крест-накрест через плечи бич. Фактически как часть моего тела неразлучная душилка. Пук на ремне под рукой, тяжелый нож на поясе, в руках почти всегда либо глефа, либо копье. Ну, и в сумке разное полезное. Если разведка быстрая, недалеко и ненадолго, вот как сейчас, то и набор по минимуму. А третий номер, есть у меня и такой, который я иногда называю номер 8, трусы и майку в скатке носим, это вариант для расслабона. Пляжные тапки, штаны-бермуды, кресло-укачалка, сомбреро, паря, хе-хе, ну вы поняли. Итак, обратился я к головастику, который шустро запрыгнул мне за спину, как только я сел на скутер, поехали, глянем, что тут да как, если все нормально, пожалуй, заночуем на бережку у костра, шашлык-машлык кушать будем, свежих устриц, овощи, фрукты, тебе краба, пожирнее какого, поймаем, или галатурию. От головастика пришла эмпатическая волна полного одобрима таких замечательных планов. Еще бы ему не согласиться. Слегка вытащив скутер на пляж, привязал его быстрым узлом к небольшому колу, который не без труда вколотил через гальку, чтобы козлик не убежал. И медленно, с остановками, то и дело прикладываясь к биноклю, побрел в сторону леса. Рядом, сливаясь с местностью, переползал распластанный амебой головастик, активно сканируя во все четыре глаза. Может, у него зрение не как у меня с биноклем, зато видит в нескольких недоступных мне спектрах. Не раз благодаря ему мы избегали любителей поохотиться из-за ситки. Поэтому осторожность и еще раз осторожность. Острова, знаете ли, они такие, непредсказуемые. Мы не дошли до леса от силы метров 50, когда в моей душе задребезжал звоночек беспокойства и тревоги. Вдруг накатила неуютность. Словно на меня со всех сторон смотрят внимательные и недоброжелательные глаза. Я резко встал и тщательно окинул окружающие то обычным взглядом, то припадая к биноклю. И вроде все тихо и даже благостно, но ощущение песца, подкрадывающегося к заднице, только нарастало. Что-то мне неспокойно. Процедил я сквозь зубы, скосил взгляд на головастика. Он явно чувствовал то же, что и я. Привстав на щупальцах почти во всю длину, чтобы быть повыше, активно сканировал всеми четырьмя глазами окружающие. «Малый, ты тоже что-то ощущаешь?» Я снова припал к биноклю, и снова ничего подозрительного, кроме тревожных позывов интуиции. «Как говаривал мой отец», — проговорил я, поводя внимательной к деталям оптикой, «дело не в том, кто нас ёб, КХМ и гигей кнутом, а в том, как они к нам подкрались. И я прям четко чувствую, что нас сейчас кнутом-то прямо та-та, но не вижу, как к нам крадутся». Я еще раз окинул взглядом довольно мирный пейзаж. А давай-ка, дружок, мы потихоньку, без резких движений отступим обратно на Викторию. Но не успел я сделать и пару шагов назад, как головастик дернул меня за штанину одним из щупалец и указал своей псевдорукой куда-то вперед, сконцентрировав на этой точке аж три глаза. Один из наших жестов, означавших «Внимание, опасность, засада». И буквально в ту же секунду впереди метров за 30 воздух подернулся призрачной рябью, и словно лопнул мыльный пузырь. Скались коническими зубами и горя желтыми глазами, пестро одетые и не менее пестро украшенные, с разнообразным, довольно примитивным, но все же опасным оружием, стояли рядами зеленоватые лопоухие коротышки хобл. Много, даже очень много. Откуда, как, почему, сейчас совсем не актуально. Сука, я выхватил из сумки одну за другой две последних световых бомбочки и кинул их под ноги хобл. Не время экономить. Развернулся на пятках и рванул к катамарану. Головастик кинулся следом крупными прыжками, еще быстрее меня сразу обогнав. Сзади пыхнула яркой вспышкой и раздался слаженный вопль, вой боли и страдания. Я даже на секунду оглянулся. Передние ряды отхватили суперзайчиков практически все. Кто упал на колени, кто присел на корточки, а кто и вовсе лежал, скорчившись на земле, держась ладонями за лицо. Многие оставшиеся на ногах побросали оружие, тряся головами и натирая глаза. Те, кто пострадал не сильно, или кого прикрыли от вспышки товарищи, после недолгой заминки с яростным криком устремились вслед за нами. Но разве ж им угнаться, с их короткими ножками, да после такого? Мы сразу выиграли хорошую фору. Нам бы до воды добежать, а там мы короли. Перетопим всех, как кутят. Метров за 50 до пляжа я увидел, как воздух опять подернулся рябью и, лопнув, явил толпу хобл не меньшую, чем гналась за мной, которая радостно взвыла, подпрыгивая и размахивая оружием, и прямо на пути к Виктории Лаки. Суки, я даже на секунду притормозил, от осознания, что влип в классическую ловушку, аж всего передернуло. Бросил мимолетный взгляд назад. Бегут утырки, но расстояние до нас еще приличное. Если ускориться и сделать крюк, то есть шанс пробиться к воде, а там на корабль, и мы еще посмотрим кто кого. И, словно нам было недостаточно всего предыдущего, из-за крутого поворота в бухту выскочили с десяток узких и длинных лодок, в которых, подбадривая себя слитными криками, шустро махали короткими веслами по десятку бойцов. Кажется, они хотят мою белоснежную прелесть. Гневный рык непроизвольно вырвался из моей глотки. На прорыв, размахивая глифой, заорал я. Теперь некогда измышлять хитрые тактики. Даже если погибнем, возродимся на Виктории. Сюрприз кому-то будет. Головастик, отдал я последнее распоряжение, охраняешь и защищаешь корабль, и кинулся на визжащую толпу хобл, преграждающую путь к катамарану. Таранный удар не удался. Несмотря на то, что я обладал отличной скоростью, немалой силой и неплохой массой, а зеленые бойцы на голову, а то и полторы ниже меня, телом, пусть и несколько несуразным, крепки оказались, да и на ногах устойчивы, особенно в массе, а еще не испугливых, не только не разбежались при виде грозного меня, несущегося на них, размахивая сверкающей глифой, да еще в компании странного сухопутного осьминога, но и приняли плотной толпой, визжа и подвывая. Даже последняя каменная граната, глухо бумкнув в глубине неорганизованного строя и повалив с дюжину хобл, не смогла мне помочь. Вломившись в эту дыру и сбив с ног десяток коротышек, я тут же увяз, рубанув без полноценного замаха влево и вправо, ткнув кого-то лезвием, кого-то ударив древком, отхватив в обратную бодрую дробь болезненных ударов дубинками, оказался в плотном окружении. Но хуже всего то, что на мне сразу повисло несколько цепких и довольно сильных тел, связывая по рукам и ногам. И я понял, дело худо. Меня явно хотят взять живым. Целая сеть ветвящихся, искристых, сине-зеленых молний пыхнули от меня во все стороны. Врезал я от души. С воплями, сотрясаемые корчами, многие хобл повалились на землю, дымя паленым мясом. У некоторых воинов вспыхнули, разлетелись брызгами осколков или осыпались прахом различные амулеты, висящие на шее, поясе или вовсе вставленные в уши. Не давая им прийти в себя, я врубил насос, вытягивая энергию из окружающего пространства в форсированном режиме. В радиусе 5 метров все, кто еще был на ногах, попадали обмякшими кулями, и я остался стоять среди 3 десятков трупов. Все буквально застыли на пару десятков секунд. Они даже слегка отпрянули от меня в стороны, освобождая еще больше пространства. Угрожающе бормочущий, судорожно сжимающий оружие, скалящийся и слегка испуганный круг. Где-то сзади, крича и подвывая, набегала толпа обиженных ранее. Я кинул взгляд на катамаран и увидел, как на него вскочил головастик, немного опередив грибцов. Это хорошо, ему бы продержаться мало-мало, а там и я подоспею, так или иначе, живым или мертвым. Из рядов нервно переминающихся бойцов, слегка потолкавшись, высунулись странные типы, такие же уродливые, зеленые и лопоухие, но еще и с раздутым жабьим горлом. Плеватели, вспомнил я наставление Брокхаа. Приложив к губам короткие трубки, с частотой отбойного молотка они обрушили на меня град стрелок. Я только успел прикрыть локтем глаза. Острые, сантиметров 5 длиной отравленные специфическим ядом стрелки не только вонзились в открытые участки кожи, но и пробили плотную одежду в нескольких местах. Штук 20 воткнулось в меня точно. Болезненно, неприятно, но основной эффект – отравление, здесь и тут против меня сегодня не пляшет. Опустив локоть, ухмыльнувшись толпе ждущим быстрого результата с учетом сколько в меня всадили яда, я демонстративно выдернул несколько дротиков и брезгливо откинул в сторону. «Что?» – ехидно спросил я слегка ошарашенных бойцов. «Не работает? Яд протух? Снаряды не той системы? Утырки! Чмыши позорные!» – заревел я, добавляя в модифицированные связки горло децибелов, так, что хобол невольно вздрогнули. «Комиссарского тела захотели. Я вам ваши трубки в заднице вобью». Сорвав с тела бич, я резко подался вперед, и его конец, с выскочившим острым лезвием, со свистом прошелся по зеленым мордам, рассекая плоть и разбрасывая брызги крови. Головастик бежал рядом с хозяином. Он не знал, отчего так, но когда им приходилось сражаться, то в его голове всегда наступало отчетливое просветление. Он не становился сильнее, проворнее, выносливей. Он видел, слышал и осязал также, но ощущения хозяина, его эмоции, его команды становились яснее и понятнее. Иногда он просто знал, что и как надо сделать, чтобы это происходило быстрее, ловчее, безопасней. И с каждым прожитым днем у него получалось все лучше и лучше. Хозяин хвалил его. Он вообще был добрый и внимательный. Головастик любил своего хозяина. «Головастик!» – закричал хозяин. «Защищаешь и охраняешь корабль. Охранять и защищать, ясно и понятно. Слово хозяина для головастика – закон». Прыжками приближаясь к толпе, за несколько метров до нее, головастик вдруг скрутился в клубок, напрягшись так, что его шкура стала словно твердая и вязкая резина. Плотная настолько, что зачастую, хотя, к сожалению, не всегда, в ней вязнут когти и зубы, отскакивают шипы и иглы врагов, не причиняя особого вреда. На полной скорости он вкатился под ноги зеленых уродцев, подбив парочку из них, и лишь вскользь получил один слабый удар. Разбросав щупальца в стороны, он захватил и притянул к себе тех, за кого успел уцепиться, укрываясь их же телами от остальных. Прием, не раз отработанный в свалках с превосходящим противником. Но он не просто прикрылся, он сдавил и скрутил попавших в его щупальца с силой, совершенно неожиданной для такого небольшого тела. Магическое умение рука тиски на всех его 12 щупальцах – это всегда убойный аргумент. С воплем, который, впрочем, быстро затих, с треском и брызгами крови из изорванной плоти, дюжина воинов хобол неотвратимо изломалась в его смертельных объятиях. Головастик тут же сменил цвет и фактуру, и коротышкам, что кинулись колотить слабо шевелящуюся кучу, стало совершенно непонятно, где свои, а где опасное чудовище. Время от времени выскакивающее окровавленное щупальце оплетало ногу или руку очередного бойца и либо ломало их, либо прижигало до глубокого обугливания. Что так, что этак, уже не бойцы. Хобол с криком, визгом и воплями кололи, били и рубили непонятно кого и что, скорее, мешая друг другу и творя хаос, чем нанося вред головастику. Но все же нанося. В какой-то момент одним неуловимым, слитным движением он выскользнул из-под кучи и, резко оттолкнувшись, впрыгнул на голову одному из бойцов, а с нее на другую, а потом на третью, и устремился к воде. Он не просто прыгал, быстро и ловко, по головам, он еще кусал каждого своей четырехлепестковой пастью, полной конических зубов, а щупальцами, с острым когтем на конце, успевал стягать окружающих, кому по горлу, кому по лицу, а кому-то особо везучему прямо в глаз. Крики, вопли, махание дубинами, топорами, пырки копьями и кинжалами, все, хоть на мгновение, на самую малость, но запаздывало. Небольшая пробежка, прыжок. Головастик вошел в родную стихию и, словно пущенная торпеда, помчался к Виктории Лаки. Хлестнуть бичом, рубануть, уколоть глифой, отбить выпад, отпрыгнуть. Пнуть ногой в грудь набегающего с разъявленным в крике ртом, одетого в подобие ламия из костяных плашек крепкого бойца хобол. Пустить короткий разряд тока или на пару мгновений потянуть энергию на себя. Долго концентрироваться на магических умениях совершенно некогда. Бой с разумными, как выяснилось, это совсем не то же самое, что с монстрами. Даже с самыми опасными или многочисленными всегда есть возможность выкроить десяток мгновений, оценить, подстроиться, поменять тактику. Тут же только жесткий махач. Вот оно, превосходство разума над голой силой. Яростно отплясывающий, трясущий амулетами и погремушками за спинами напирающих бойцов шаман сложил руки кренделями, выкинул крутую распальцовку и в меня метнулся фиолетово искрящий разряд шаровой молнии. Успеваю подставить зеркало, и разряд также шустро прилетает ему обратно. Со вспышкой, больше похожей на взрыв, шаман отлетает дымным кулем, делая несколько кульбитов, только анучи мелькнули. Удар, отбив, отскок, разряд, не дать себя зажать, в щеку прилетает шип. Плеватели, суки, все время держащиеся в стороне от свалки, так и не оставили надежды отравить меня. Где-то на периферии сознания мелькает анализ очередной комбинации ядов. Ну-ну, и все бы ничего, но эти гниды явно стали метить мне в глаза. Выкроив пару свободных секунд, кидаю в одного из них камень, заряженный энергомагимой. Попал прямо в лоб. 200 грамм округлого окатыша по башке, пущенные со всей пролетарской ненавистью, само по себе немало, так еще и разряд тока прошел не слабый. Так, с закатившимися под лоб глазами и чадящей сизым дымком макушкой, плеватель и завалился. А ни хрен тут, какой-то особо шустрый крендель успевает схватить бич прямо в полете и пытается перепилить его кинжалом из темного обсидиана. Зря он так, импульс, кончик бича оплетает его кисть, импульс его срывает с места, и он стремительно летит ко мне. Осталось лишь правильно подставить глефу, и коротышка нанизывается на широкое лезвие всем телом. Этот готов. Ударом ноги снимаю его, словно шашлык с вертела, и широким махом очерчиваю большой сверкающий круг. Кого-то зацепил, кто-то отскочил. Визжащая, орущая толпа колышется туда-сюда, напирая и отступая, но такого совершенно бесстрашного навала, как раньше, уже нет. Мои молнии и выкачивание энергии в ближнем бою хорошо так отрезвляют. Кручусь, бью, отражаю, но никак не могу пробиться к берегу. Казалось бы, я и сильнее, и быстрее, и выносливее. Регин исправно латает мелкие повреждения, да еще я изловчился и успел пару раз закинуть в себя фанфарики с лечебно-восстановительным зельем. Но количество рулит. Подоспевшая толпа хобл, обиженных мною ранее, с криком ярости и мести заключив широкое кольцо, подперло телами остальных и точно вознамерилась не пустить меня на корабль. Я просто вяз в ней. Приходилось маневрировать, отступая на пустое пространство раз за разом и все дальше от берега. Причем прибежавшие уже не хотели меня захватить, они хотели меня банально убить. В меня полетели копья и дротики. Меня стали колоть и резать, бить не только обухом топора, но и лезвием. И стало совсем тяжело. Появились первые серьезные раны. Тут не успел отбить копье, здесь топором чиркнули. Единственной причиной, по которой я все еще оставался на ногах, несмотря на всю мою ловкость, силу, скорость и так далее, было то, что при нереальной упертости, отчаянной решительности и каком-то боевом фатализме хобл действовали крайне тупо. То лезли вперед неорганизованной толпой, вопя и плюясь, мешая и давя друг друга, спотыкаясь и поскальзываясь на лежащих под ногами. Иногда умудрялись при замахе или ударе попадать по своим, а не по мне. То отскакивали от меня как ошпаренные, подвывая и вереща. Причем это могло происходить одновременно. Шаманы стреляли в меня заклятиями не только над головой своих, но и через них. Пипец какой-то, удивительный феномен. Одно плохо, много их. Мля, откуда же их так много? Звук грохочущих бубнов и заунывного воя там, за спиной, возле леса, неожиданно прервался на высокой истеричной ноте. А затем треснуло, шваркнуло, грохнуло. Все, и я тоже, замерли и непроизвольно устремили взгляды в ту сторону. По воздуху, не очень высоко над землей, с приличной, но не мгновенной скоростью несся темно-красный с желтыми всполохами шар размером не меньше метра. Черный шлейф дыма, следовавший за ним, придавал еще более мрачную и угрожающую глубину той темной дупе, в которую попадут все, кого накроет такой подарочек. Вмиг оценив траекторию, я рыбкой прыгнул в сторону. Хобл, не будь дураки, тоже прыснули кто куда. Подозреваю, что, зная своих шаманов много лучше, они не сомневались, те могут прибить своего любого, главное, достать чужого. Излучая мутно-красный свет, огненный болид пронесся чуть в стороне от меня, хорошенько обдав окружающие жаром. Трава и кусты скукожились, а местами и вовсе задымились. Уверен, метили в меня, но то ли прицел взяли неверный, то ли скорость снаряда маловата, но все, кто сколь-нибудь шустрый, и я в том числе, из-под удара увернулись. Но, Честно говоря, лучше бы в меня попали. Похоже, магия этого заклинания работала совсем не по законам физики. Гравитация совсем не оказывала действия на пылающий шар. Он как летел по прямой без снижения, так и полетел дальше. Надо мной, над разбежавшимися и залегшими бойцами, над галечным пляжем, над водой. Все 15 метров до самой до Виктории Лаки. Увлеченные дракой с головастиком, самые первые причалившие на лодках гребцы Хоббл почему-то слишком поздно разглядели приближающийся звездец. Засуетились, заорали, забегали, кто-то кинулся к лодке, кто-то прямо в воду. «Мля, ячей рот!» — обреченно пробормотал я, уже понимая, что сейчас произойдет. Расколов правый корпус, который тут же жарко вспыхнул ярким пламенем, практически пополам, болид врезался в воду. С оглушающим грохотом огромный столб воды взметнулся ввысь, свистя паром и клубясь шапкой белесого дыма. Бедная Виктория подпрыгнула вверх, разбрасывая во все стороны части такелажа, щепки, куски корпуса, зеленых утырков и еще всякое разное. На секунду зависнув в воздухе, она грузно шлепнулась в расходящиеся от взрыва волны. Сорвавшись с креплений, черные шары и свечой взмыли в синее небо прощальным салютом. Мачта, обрывая остатки канатов, со скрипом выворотилась из настила и медленно завалилась, перемычки надломились, остатки правого корпуса черпнули воду. Гордая, прекрасная, моя белоснежная прелесть Виктория Лаки медленно, но неотвратимо стала погружаться в воду. Все без исключения в каком-то даже скорбном молчании наблюдали эту печальную картину. Смотрели бойцы на берегу, смотрели гребцы, уцепившиеся за борта опрокинутых лодок. Даже возле леса заткнулись барабаны и завывания, тоже смотрели. Думаю, в корабль они точно стрелять не хотели. И я смотрел. Суки. Прошипел я, словно гигантский аспид. Гниды позорные. Пелена холодной ярости упала мне на глаза. Я уже не хотел умирать, не хотел прорываться к воде, я хотел добраться до тварей, что потопили мой катамаран и перебить всех к еной матери. Всех до одного. Не дожидаясь, когда волны сомкнутся над останками моего корабля, я развернулся и, размахивая глифой, словно пропеллер лопастями, молча, двинулся к лесу. Наверное, что-то такое было у меня на лице. Крайне нехорошее. Кольцо окружения, и так не толстое со стороны тыла, шустро распалось, пропуская. И я побежал. Очень быстро. Глава 13. Возле самого леса, как оказалось, был целый лагерь из кривобоких кожаных шатров, повозок, дымящих очагов, какой-то разбросанной утвари, еще чего-то. Как все это могли скрыть от взора, я не понимаю. Магия. В центре лагеря стоял массивный резной столб с изображением голов разных зверей и рыб. И пусть они были гротескными и уродливыми, зато выполнены очень мастерски. Я бы сказал, высокохудожественно. У подножья столба лежал отесанный постамент из глыбы черного базальта. В центре, в углублении, лежал идеально отполированный шар из прозрачного горного хрусталя, размером с небольшой детский мяч. Руб за 100, не слабый артефакт. Три шамана, обвешанные побрякушками и магическими амулетами, стояли возле алтаря. У двоих в руках были бубны, в которые они тихо постукивали, а третий, положив руки на шар и прикрыв глаза, что-то тихо бубнил себе под нос. И результат этого действия был налицо. И тотемный столб, и алтарь накрывал практически прозрачный, но тем не менее заметный купол слегка голубоватого оттенка, метров 6 диаметром. А еще под куполом находился похожий вождь этой шайки. Доспех намного более качественный, сделанный даже аккуратно. Бронзовый кинжал с широким ромбическим клинком, что в руках коротышки смотрелся, скорее, как меч. На голове череп какого-то хищника, вместо шлема, поди, кожаные качественные штаны, пояс, сапоги, рожа в двухцветных татухах, как и остальные открытые участки тела, бус килограмма 3 на шее, точно вождь, невысокий, коренастый, опасный, и два кренделя рядом с ним, тоже внушали, одетые и экипированные чуть попроще, но далеко не рядовыми вещами, вооруженные короткими копьями с длинными листовидными наконечниками, отливающими красным, медные, рожи расписные, в три цвета, сальные волосья закручены в пучки, проткнутые костяными спицами, либо ближники, либо личная охрана. Все это я окинул мгновенным взглядом, подбегая к куполу. Больше в лагере никого не было, все убежали меня бить, хватать, теперь, крича и матерясь, бегут обратно. Ну, как бегут, скорее, быстро ковыляют, здоровье-то не бесконечное. А мы, право слово, совершили сегодня много энергичных движений. Энергетический купол, Магия воздуха. Непроницаем, опознание как всегда жжет. Вот вы-то мне, утырки, и нужны. Я размахнулся и треснул глифой по голубоватой пленке. Ощущение, словно по упругому пластику ударил, глифу слегка откинуло, и только дрожание и разводы пошли в стороны, как от упавшего в воду камня. Размахнулся и снова врезал, еще сильнее, и еще раз, и еще, все сильнее и сильнее. Ноль эффекта, только вождь, бойцы и шаманы развеселились. Скалили зубы, делали неприличные, но вполне понятные жесты. Перебрасывались шутками-прибаутками, комментируя мои потуги. Беззвучно. Купол-то еще и звуконепроницаемый. А до этого было слышно, как бубенили. Значит, поставили только что. А вот третий шаман, самый молодой на вид, что и держал купол за счет крутого артефакта, при особо сильных ударах едва заметно вздрагивал. Едва, но я заметил. Собрав резервы энергота, увы, хорошенько потраченные, влупил толстой молнией. Рассыпавшись по куполу, многочисленные змеи разрядов, искря и шипя, ушли в землю, ничего не повредив. На секунду застыв, вождь и компания настороженно вылупились на меня. Однако, видя, что ничего страшного не произошло, снова развеселились. Но тот, что держался за камень, отчетливо вздрогнул, и по его зеленой морде покатилась крупная капля пота. Я оглянулся назад. Бегут. Ну, как могут. Значит, говорите, непроницаемый, достав из сумки пару дротиков, воткнул их рядом с собой, извлек воздухострел, откинул затвор и вложил стрелку с огненной магимой, закрыл затвор, направил ствол на шамана, держащегося за шар, активировал способность Игнор и нажал на спуск. Стрелка легко преодолела пленку силового поля и, попав в голову шамана, взорвала ее, словно арбуз, только брызги в стороны. Поле сильно мигнуло и исчезло. Все, кто под ним находился, еще и сообразить ничего не успели, а я уже богатырскими взмахами швырнул дротики один за другим. Первый, лезвие которого было смазано забористым коктейлем ядов, проткнул одного из охранников вождя почти насквозь. Плеснув кровью изо рта, он упал навзничь. Второй дротик ударил слегка протормозившего вождя. Но, что удивительно, не пробил доспех, а только сшиб зеленого с ног. И то хлеб. Вторым движением я, прыгнув вперед, отсек лихим ударом руку вместе с плечом одному шаману и всем телом снес второго. Нейтрализовал самых, на мой взгляд, опасных. Второй охранник, уже очнувшись, выкрикивая неразборчивые ругательства, стал колоть меня копьем со скоростью швейной машинки. Пара ударов в секунду, да в разные места, то в ноги, то в тело, то в голову. Отчего-то я увернулся, что-то отбил, но несколько серьезных дырок заработал очень быстро. Врубил насос и облом. Только что-то мелькнуло в сообщении и ушло в архив. Хлестнул его бичом, но боец, припав на колено, просто располовинил его в полете наконечником копья, пыхнувшим темно-красным пламенем. И тут же, пока я слегка растерялся от такого, швырнул меня еще несколько раз. Да он меня так насмерть затыкает. Душилка прыгнула ему прямо на горло, скручиваясь и выпуская ядовитые шипы. Не ожидавший такой подставы зеленый выронил копье, упал, хрипя, дергаясь, хватаясь за живую плеть, и, полосуя руки в кровь, пытался отодрать ее от горла. Но куда там? Все это происходило очень быстро. Вскочивший на ноги вождь выхватил из-за пояса какой-то амулет в виде изрезанной узорами большой кости. Мгновенная активация, из тупого конца взвился огненный хлыст метров двух длиной. «Сдохня!» Выпучив глаза, выкрикнул он и секанул меня со всего размаху. Не знаю, что там за магия такая, но подставленную под удар глефу перерубило легко и непринужденно. Так половина и улетела в сторону. Вторым ударом он отсек бы мне руку, если бы она не была прокачана способностью «Рука огня». Ею я и прикрылся, просто другого ничего не успел сделать. Рука взгорел, чадно дымя и осыпаясь пеплом, за мгновение. Пусть «Рука огня» слабее всех остальных моих фишек, но с усилением духа и воли хватило без ущерба намотать на нее огненный хлыст и дернуть к себе вождя. Однако ушлепок оказался опытным бойцом, не растерялся и еще в полете выставил кинжал, метя мне прямо в сердце. Я успел поймать лезвие буквально в сантиметрах. Шустрый, падла, и неожиданно очень сильный. Мы застыли в шатком равновесии на десяток секунд. Рыча, как злобная собака, широко упершись кривыми ногами в землю, он пытался продавить лезвие дальше в грудь, а еще старался шевелить им в надежде распороть мне ладонь. Но другая моя способность, рука тиски, не просто намертво сжала острое лезвие, но и потихоньку сминала саму бронзу. «Вот тебе и бытовые заклятия», — отстраненно мелькнула мысль, Пока мы бодались в противостоянии, рука огня нейтрализует огненный боевой артефакт, другая рука, кинжал, судя по всему, тоже непростой. Главное, маны хватило бы. Силен, гад, да и охранник тоже. До сих пор царапает горло, дергается и ножками сучит. Хотя моя душилка давит, режет и травит одновременно, и весьма жестоко. Сзади, в спину прилетел разряд молнии. Шаман оклемался, мля, правда, не с того начал. Молния лишь впиталась в меня, слегка взбодрив. Но надо шевелиться, а то еще чем похуже приложит. Мясо. Радостно оскалился вождь, поняв, что расклад изменился. Он плюнул мне прямо в глаз. И попал, сука. Моя няма-няма тебе. А кости на амулеты делать. А вот так, я врезал ему коленом прямо по шарам. Он даже и пикнуть не успел, как я резко перекинул его через себя классической ласточкой. «Лети, голубь», мелькнуло в голове напутственно. Он и полетел, недалеко и недолго, прямо о тотемный столб шмякнулся. Только, кряк, шлем в одну сторону, извивающаяся огненная плеть в другую, бусы и амулеты брызгами в разные стороны, а сам осыпался тихим мусором. Уже совсем рядом были слышны гневные крики набегающих хобл, но у меня осталось время разобраться с последним гаденышем из этой гнусной компашки, что осмелилось разломать мою Викторию Лаки. Этого прибью, а там посмотрим. Я неловко поднялся и повернулся к шаману, окидывая его равнодушным взглядом. Корявое, субтильное тельце, сразу видно, не боец. Почти голый, из одежды только расшитый узорами и бисером передник. На поясе мешочки, сумочки, кривой нож из кости, искусные разноцветные татухи по всему телу да куча всяческих амулетов в три слоя. С испуганной бледно-зеленой мордой, кидая на меня злобные взгляды, постоянно облизывая тонкие губы синюшным языком, он нервно суетил пальчинками по хрустальному шару, что держал в руках, бормоча себе под нос неразборчивую абракадабру. Не убежал, шаманил, боялся, но шаманил. Вдруг его глаза заблестели предвкушением. Он выставил шар впереди себя и радостно выкрикнул последнее слово. «Хрбр, что-то там, я не разобрал». В глубине прозрачного кристалла заклубилась сиреневая дымка, он покрылся снаружи белесым инеем, и в тот же миг, хлопнув, с него сорвалась блестящая гранями прозрачно-голубоватая длинная и толстая сосулька. Прям в меня, быстро, но я быстрее. Еще на момент формирования я сообразил, что дело пахнет керосином и как только бабахнуло, нырнул вперед и вниз. Был бы шаман воином, может и взял бы предупреждение, и, может даже попал, или заклятие имело самонаведение. Увы ему, поднявшись из переката в паре метров от обескураженного шамана, я достал шестопер и хлопнул им по открытой ладони. Смачно получилось, увесисто. Бледный шаман завороженно испуганно глядел на хищные грани незнакомого оружия. «Не надо», — проблеял он, заглядывая мне в глаза. «Еще как надо». Широко размахнувшись, я ударил его по голове. Не знаю, что он хотел сделать, но в последний момент загородился хрустальным шаром, словно надеясь им прикрыться. А может, еще чего. Шестопер ударил в кристалл. Долгий и протяжный звон разнесся по округе. Время словно остановилось. Замерли в движении бойцы хобл, что были совсем рядом. Замер шаман с поднятыми руками и разъявленным в беззвучном крике ртом. Замер я, замер шестопер, едва соприкоснувшись с шаром. Замер сам воздух, само время. И в этом безвременье раздался еле слышный бдзинг. По кристаллу пробежала тоненькая трещина. Он замутился молочной белизной и взорвался прозрачной энергетической волной, рванувшей во все стороны. Время вернуло свой бег. Бойцы, одежда и оружие, палатки, повозки со скарбом, жерди с висящими на них какими-то гунями, массивные котлы из прочной глины, зверушки, кому не повезло попасть под раздачу, птицы, деревья, трава и кусты, даже камни, что хоть немного возвышались над землей в радиусе 150 метров, испарило, рассыпало черным прахом, еще на 100 метров сожгло и обуглило до головешек, 50 метров дальше излучение просто поубивало все живое. Тихо, без громких и ярких эффектов, раз, и мертво вокруг, и только за 300 метров воздух ударил тяжелым валом, уходя дальше и дальше, снова опрокидывая и разбивая лодки с гребцами хобл, подымая резкую волну, срывая камни, растительность и птиц с утесов. В самом же эпицентре творилось что-то странное, тотемный столб и алтарь мелко вибрировали, медленно оплывая, словно свечи. Шаман, застывший с поднятыми руками, стоял недолго. Один за другим, будто петарды, взорвались защитные амулеты, осыпались прахом бусы и передник. Из мешочков посыпались на землю разные интересные штучки и предметы, тут же сгорая в полете, а потом осел кучей праха и он сам, человек с удивительными волосами, странными глазами и ушами, также неподвижно замерший с вытянутой рукой, сжимающий шестопер, сопротивлялся дольше. Все, что на нем было, разрушилось даже быстрее, чем у шамана. Из волшебных сумок повалилось множество ценного и нужного хабара, тут же уничтожаемого магической энергией высокого порядка. Стремительно высыпался невесомым прахом из сжатых пальцев шестопер. Только странный браслет на руке, став кроваво-черного цвета, мелко дрожа, все держался и держался. Сначала энергот поглощал энергию, защищая тем самым тело, сколько мог, под пробку, потом спонтанно разрядился вспышкой ветвистых молний во все стороны, потом схлопнулся и окуклился, не выдержав напряжения. Тело человека покрылось черными ожогами, да что там ожогами, он сам стал одной большой дымящейся головешкой. Длинные, необычные волосы сгорели мгновенно, отгорели под корешок уши, подгорел нос, от жара спеклись веки и губы, пальцы скрючились и иссохли, да и сам он иссох порядочно, лопнул и осыпался живой браслет, человек упал легкой мумией, но удивительно, все еще живым, в глубокой темной бессознательности. Странный орган энергот все же дал возможность выжить, ибо это только описание заняло много времени, а на самом деле все произошло мгновенно, но самое удивительно то, что через некоторое время из кучек праха выбралась непонятная, обгорелая, скукоженная полоса чего-то и медленно, тяжко, сантиметр за сантиметром поползла к обугленному телу. Подползла, забралась и неторопливо слилась с ним и цветом, и фактурой. Ни взглядом, ни на ощупь не отличишь. Очень старый, несколько неприличный, но очень жизненный анекдот из серии про Винни-Пуха и Пяточка. При очередной попытке достать на высоком дереве мед Винни сорвался и, собирая телом все ветки подряд, в конце полета таки нанизался на острый сук. Висит, кашляет, слабо дергается. «Винни, Винни, тебе плохо!» — кричит обеспокоенный пятачок. «Мне плохо!» — еле выдыхает Винни-Пух. «Да мне давайте лучше заменим на более культурный звездец. Это к чему я? Это к тому, что, когда очнулся, вот так себя и чувствовал. Только раз в 10 хуже. Все болит, очень сильно, до зубовного скрежета, которых я, кстати, не чувствую, как и всего остального. Руки, ноги, другие части тела. Есть ли, вся боль словно внутри, будто каждую клеточку ошпарили кипятком, проткнули иголкой, качественно отбили молотком и отморозили. Ну, и сверху полирнули скрипом пенопласта по стеклу. Фееричные ощущения, почти как восхитительный закат на океане, только наоборот, со знаком минус. А вот снаружи никаких сигналов. Темно, тихо, день, ночь, жарко, холодно, что, где? Если это возрождение, что же так больно? И вообще, мне кажется, или процесс застыл, если нет, то где это я завис?